Стремитесь к атме и оставьте ум в покое. Ваши желания многочисленны, но что вы по-настоящему знаете о себе? Вы считаете себя телом, которое всего лишь материя пищи и которым питается сознание. И тем не менее вы уверены, что вы тело. Вы воспринимаете огромный мир благодаря своему бытию. Но сколько еще он будет сопровождать вас? Почему у вас сейчас есть бытие? И почему оно было не всегда? Все ваши накопления основаны на отождествлении с телом, которое продлится не так уж долго. Если вы по-любому собираетесь умереть, какой смысл вашей обычной и духовной жизни? Все наши действия только для того, чтобы вынести бытие или забыть о нем. Вы не можете предотвратить то, что неизбежно случится. Единственная польза от повторения мантры и практики – уменьшить страх надеждой на божественное вмешательство. Что бы вас ни заботило, ваша главная потребность – поддерживать и выносить бытие. Мы забываем себя в постоянной работе, и когда устаем, идем спать. Вы узнали о своем существовании благодаря сознанию, а все ваше знание пришло позже. Вы можете называть свое сознание гуру или богом, потому что без него ничего нет. Медитируйте на свое сознание или на любовь к себе и забудьте про все остальное. Всегда помните, что вы сознание, не тело. В течение дня вы заняты и не можете оставаться в одиночестве. А кто спит ночью? Разве не ваше сознание? Перед тем, как уснуть, уделите ему внимание. Те мысли, которые вы думаете перед сном, делают свою работу. Так же, как покрытое грязью семя вырастает деревом, так и ваши мысли в процессе сна приносят плоды. Поскольку вы поклялись следовать указаниям гуру, отдайте весь контроль своему сознанию. На нашем духовном пути никакие усилия не приносят результатов. Это сознание самосияющее, оно появилось спонтанно. Ваши усилия изменить что-то остаются на уровне отождествления с телом. Они могут принести только вред. Они не служат никакой практической цели. Поэтому направьте внимание на то, благодаря чему вы сознаете свое тело. Ваша уверенность в собственном бытии – следствие атмы. Почитайте ее. Эта уверенность не нуждается в вашей вере. Она самосияющая. Ваш интеллект полезен в повседневной деятельности. Он может быть очень развитым, но это ваш собственный свет. Никогда не теряйтесь в нем. Самый простой духовный путь – постоянно, без перерыва, повторять в уме джая-гуру. Не останавливайтесь, пока не ляжете спать. Тогда повторение будет продолжаться и во сне. Если вы станете истинным преданным, вы неизбежно преобразитесь в Бога. Мудрец Тукарам не был готов к такому недвойственному единению с Богом. Но это предпочтение пришло только после самореализации Тукарама. Ему нравилось продолжать свою преданность. Является ли ваша уверенность в собственном существовании результатом веры? Ваше существование не зависит от вашей веры в него. Оно первично. Вся ваша вера идет следом. Многие люди поклоняются Богу или Брахману, но мало кто почитает само сознание. Как вы можете реализовать истинное «Я», если вас переполняют воспоминания и мысли? Когда вам удастся подружиться со своим сознанием, ваше существование наполнится радостью и блаженством. На самом деле сознание свободно от тела и пребывает в блаженстве. В нем нет деления на мужское или женское. Неправильно отождествлять сознание с телом. Разве сначала вы не сознавали свое существование до появления слов и других убеждений? Развивайте жажду атмы, оставив ум в покое. Когда присутствуют слова и их смысл, присутствует также и ум. Где он, когда нет слов? Если, повторяя мантру «Джая Гуру», вы остаетесь в бодрствовании, это лучше, чем состояние сна. Такая преданность не знает неудачи даже в обычной жизни. Тот, кто укоренился в сознании, может находиться где угодно, даже на кладбище. И это место станет местом паломничества. Подумайте о величии человеческого тела, которое хотел бы обрести даже Ишвара. Его содержимое даже больше Брахмана. Кто сделал этот мир таким прекрасным? Разве не человеческие идеи ответственны за это? Вы можете вести себя в мире, как вам хочется, но никогда не забывайте важность своего сознания. Эта вера никогда не должна пошатнуться. Когда вы по-настоящему познаете атму, ваша нерожденная природа станет яснее для вас. Ваше физическое тело – часть материального существования, которое включает все планеты и звезды, и их взаимосвязь невозможно отрицать. Состояние в момент рождения спонтанно отпечатывается и влияет на последующие события. Хотя у новорожденного нет интеллекта, в нем содержится отпечаток его родителей, который руководит его дальнейшим ростом. Собрание подобных отпечатков информации – это судьба ребенка. Это происходит независимо от пола ребенка. В мире есть множество изобретений, но никто не знает тайну отпечатков событий и ситуаций в нашем сознании. Эти отпечатки сохраняются для всех наших чувств, то есть для слышания, осязания, видения, вкуса и запаха. Эту загадку очень трудно понять, и тот, кому это удается, нерожденный. У Бога было много воплощений, но у каждого из них был гуру. Гуру необходим, чтобы помочь нам осознать свое величие. Тот, кто обрел полную веру в слова гуру, станет махатмой. Это может произойти только если сознание получает вдохновение изнутри. Поэтому мы не настаиваем на том, что все должны реагировать одинаково. Из всех, кто приходит сюда, мало кому приходит вдохновение реализовать свою нерожденную природу. Будет ли у тебя когда-нибудь убежденность в том, что ты нерожденный? Видящий присутствует, но он не глаза и не действие видения. Он видит мир и природу, но он не внутри них. Чья-либо вера в противоположное указывает только на его нечистую природу. Ваш мир сновидений берет начало у вас, но вы соглашаетесь быть его частью. Влияние Майи заставляет вас верить в свое рождение и желать благосостояния. Так называемое рождение возникает из сатвы, которое является качеством материи пищи. Тот, кто убежден, что он не сатва, джняни. Из миллионов людей лишь единицы убеждены, что их не затрагивают никакие действия в мире. Уделяйте должное внимание этим беседам, которые вам повезло услышать. Это привнесет счастье в вашу текущую жизнь. Вы получите помощь и служение, достойное параматмы. Не беспокойтесь о будущем. Гуру Пурнима нужна для того, чтобы вспоминать гуру в особый день полнолуния каждый год. Она указывает на полноту истинного «я». Каждый миг жизни мудреца – это неявное поклонение. Вы не сможете опознать Садгуру своим сознанием. Он неузнаваем. Искренний ученик, познающий семя учений гуру, превращает его в дерево реализации. Тогда становится ясно, что сознание всегда свободно. Садгуру неописуем, но мы можем медитировать на него как на вечное, свободное от желаний и необусловленное. На что вы полагаетесь, когда действуете в этом мире? Вы полагаетесь на свое бытие, которое не будет длиться вечно. Ни на что известное вашему уму и сознанию нельзя положиться. Даже если вы не способны видеть Садгуру, он сделал свое сокровище истинного и вечного доступным для вас. Садгуру необусловленное, единое с Брахманом. Те, кто занят саморекламой, не Садгуру. Вы должны отличать ненастоящее, которым не являетесь. Следуйте указаниям гуру и медитируйте, чтобы познать источник своего сознания. Смерть – просто концепция, которую нельзя убрать воображением. Вы должны освободиться от концептуализации. Будьте верны своей убежденности в том, что вы есть. Тогда не будет нужды беспокоиться о будущем. Идите к источнику этого мира, который возник спонтанно. Когда-то было состояние, когда даже Майя не существовала, и она признает свое незнание этого состояния. Вечно существует только неизменно. Чтобы познать его, почитайте гуру всем сердцем, не отвлекаясь больше ни на что. Если вы будете пытаться достичь чего-то своими действиями, они вас поглотят. Это и есть связанность. Разве ваше беспокойство не беспокойство вашего тела? Ваша преданность отождествлению со своим телом не может принести вам истинный покой. Хотя все мудрецы – проявления одной и той же истины, их опыт и внешность различаются. Но никто не может притвориться и вести себя как мудрец. Сознание, которое у вас есть, больше, чем любой бог или богиня. Даже эти боги не могут подарить вам длящийся покой. Когда вы познаете источник сознания, вы реализуете свою истинную природу, как океан покоя. Когда вы узнаете, что вы не тело, ваша бестелесная природа станет для вас очевидной. Когда чувства и эмоции прояснятся, останется чистая сатва, наполненная вивекой. Это развлечение уничтожит концепции и отделит истину от иллюзии. Нет нужды мучить свое тело или тревожить ум. Нужно только погрузиться в свое сознание, медитировать на него. Это привлечет разные виды вивеки. Когда вы таким образом упрочитесь в чистом сознании, вы поймете смысл писаний, которые читали ранее. Нет ни единой мысли без хотя бы какой-то доли собственного интереса, и это ведет к связанности. Поэтому поощрение хороших мыслей очищает ум, который преследует собственные интересы. Любовь к себе, которая присутствует во всех, это чистая любовь. Если вы устаете повторять джай-гуру, продолжайте делать это про себя. Гуру – это сознание, и его призвание означает пробуждение себя. Помнить гуру – большая удача. Он бесконечен, но он проявляется через ваше сознание. Все действия происходят в присутствии сознания, но после самореализации оно теряет свои качества. Оно становится ниргуной. Когда сознание очищается и освещается повторением джай-гуру, оно становится ниргуной. В загрязненном состоянии оно называлось гуной. Всю жизнь Кришна был занят различными делами, но никакие качества его не затрагивали. Сложно называть кого-то ниргуной, если он жив и активен, ведь так? Все расстройства и неправильные поступки связаны с концепциями и эмоциями. Все действия в мире основаны на эмоциях. Я не советую вам отказываться от чего бы то ни было. Просто знайте, что есть что. Качество раджаса у вас всегда будет ожидать каких-то результатов от каждого действия. Какая еще у вас есть связанность, кроме вашей привязанности к отношениям и собственности? Из-за раджаса вы больше интересуетесь другими, чем своим собственным истинным «я». На самом деле другие, включая всю природу, существуют только когда вы сами присутствуете. Что указывает на присутствие Нараяны? Наше сознание – это Нараяна, в котором присутствуют аспекты и мужского – Нара, и женского – Най. Когда качество сатвы чисто, его называют Нараяна. Неведение в отношении чистой сатвы ведет к несчастью. Те, кто осознают, что их сознание свободно от качеств, не любят жить среди людей и уходят в какое-то уединенное место, например, в Гималай. Сознание всего мира очень активно, но по своей природе это чистая ниргуна. Движение вашего сознания указывает только на движение гуру. Это должно всегда напоминать вам о вашей близости к гуру. Откуда взяться из силы действия без праны? Как сознающий прану может попасть под ее негативное воздействие? Всегда помните, что форма Ракхавы подобна пространству, и что это также наша истинная форма. Никто не может притвориться истиной. Вы вовлекаетесь в свои действия, и они связывают вас. Когда вы беспокоитесь о себе, разве вы беспокоитесь не о своем теле? Что бы вы ни делали как тело, это не принесет вам покоя. Истина вне имитации. Вы не можете притвориться истиной. Нет иных богов и богинь, кроме вашего собственного сознания. Никто из них не подарит вам вечный покой. Но он может стать вашим, если вы познаете источник сознания. Тогда вы станете океаном покоя. Когда вы осознаете, что у вас нет тела, ваша бесформенная природа станет для вас ясной. Когда вы свободны от эмоций, тело сатвы чисто. Это приводит к вивеке, которая помогает освободиться от концепций. Не тревожа тело ум, мы должны исследовать, почему мы так любим существовать. Почему вечно сущее выражает любовь к временному проявлению непроявленного? Мы должны медитировать на сознании. Это усиливает разные виды вивеки. Упрочение в чистом сознании помогает правильному пониманию всего, что вы читали или слышали. Все наши мысли возникают тогда, когда требуется какое-то действие. Вы должны мыслить правильно, чтобы быть свободными от эгоистичных мотивов. Они становятся причиной вашей связанности. У всех есть любовь к бытию, которая чиста. Вы должны повторять мантру «Джай Гуру». Сначала ее можно повторять вслух, а когда устанете, ее надо повторять про себя. Такое повторение помогает пробудить нас от длительного неведения. Сознание – это гуру, и наше внимание к нему очень желательно. Гуру не ограничен телом, он присутствует везде и также у вас, как ваше сознание. Обычно сознание активно, но после самореализации оно становится ниргуной. Оно очищается и освещается повторением мантры, что ведет к наивысшему знанию. В течение своей жизни Кришна совершал множество действий, но всегда оставался ниргуной. Нет необходимости в том, чтобы у всех джняни был одинаковый опыт. Трудно принять тот факт, что ниргуна может быть активной. Все неприятности и путаница в мире вытекают из концепций и нашей эмоциональной вовлеченности в них. Наши эмоции отвечают за наши действия. Отказ от чего-либо не служит никакой цели на духовном пути, поскольку не может привести к правильному пониманию. А это главное требование. Наше качество раджаса, которое делает нас активными, требует результатов совершенных усилий. Что еще может быть вашим препятствием, если не ваша вовлеченность и привязанность к своим отношениям, друзьям и собственности? Качество раджаса – причина вовлеченности в воспоминания и формирования привязанностей. Вы должны всегда помнить, что ваш мир – это свет вашего собственного видения. Вы видите то, во что верите. Как и где обрести видение Нараяны? Он – чистая сатва, а ее качество – это сознание, которое присутствует и в мужчинах, и в женщинах. Незнание чистой сатвы ведет к несчастью. Те, кто осознают свое сознание как ниргуну, теряют интерес к миру и предпочитают жить в Гималаях. Сознание целого мира совершает множество действий, но в корне своем оно чисто, и это ниргуна. Когда вы осознаете, что любое движение вашего сознания – это на самом деле движение вашего гуру, вы станете очень близки к нему. Что дает энергию и силу действовать, если не ваша прана? Как сознающий прану может страдать от ее неправильных действий? Никогда не забывайте, что вы подобны раме, подобны пространству.